проявили к нему любовь, да, да, я просто об этом не говорил. К нему подошли, оказали внимание, разъяснили Божий путь ему, объяснили, в чем заблуждение. Это было проявлено любовь, да. Вот. И поэтому он ушел не просто, что все отвернулись от него и все. Нет, ему была проявлена любовь. В церковь много пришли с мира, и многие старицы придерживают и верующим, придерживаются и веруют в суеверия. Ага. Многие старицы придерживаются и веруют в суеверия. Расскажите кратенько о суевериях. Ну, я не хотел бы проповедовать суеверия, потому что это тьма, а нам надо свет проповедовать. Я скажу, братья и сестры, что суеверия – это ложные верования, которые разделяют с Богом. Представляете, как это серьезно? Разные приметы. Там кукушка прокричала, там считать начинают или еще что-то. Кто-то там ведра пустые наблюдает, кто-то кошку черную, кто-то еще какие-то и так дальше и тому подобное. Братья и сестры, это все нечистота. Надо в этом каяться и отрекаться от этого. И есть люди, очень держатся этого. А потом бывают у людей духовные проблемы. Они не растут духовно. Они не могут к зрелости двигаться. Они не могут ориентироваться в духовных вопросах. И просто в осквернении находятся. Вот. Надо от этого освобождаться. Это грех. Брат, а бывает такой момент. Христианин идет с ведром. Ну, в одну сторону он идет с ведром мусора, а назад идет с пустым ведром. Ну, а люди же боятся пустого ведра, полного они не боятся. И вот они, значит, так спешит, чтобы проскочить перед тобой. Нужно ли немножко притормозить, дать ему возможность успеть? Или тоже поспешить, чтобы... Братья и сестры, одно надо сказать, что подыгрывать этому не нужно. Как шли, так и идите. А если он бежит куда-то, его гонит дух какой-то, ну пусть бежит. Можно спросить человека, остановить, куда вы так торопитесь, что у вас за вопросы. И побеседовать, и поблаговествовать. Да. Еще вопрос. Объясните за БАДы. Биодобавки, да? И гомеопатию, и за корейские кушетки. Ну, массажная доска это, да, кровать. Нуга Бест, наверное, да? Ну, мы с братьями об этом беседовали. И есть запись. В субботу на братском общении здесь этих вопросов подробно касались и переводили документальные подтверждение, что это все для верующих неприемлемо. Если кто желает подробно, можно взять будет запись и почитать. Скажу, что биодобавки есть разные. Есть те, которые можно употреблять, а есть те, которые нельзя употреблять. Ну, например, мед – это биодобавка. Это биодобавка. Болгарский перец – это биодобавка. Мне один врач сказал так, говорит, знаешь что, не верьте вы этим всем сказкам. Если ты хочешь, чтобы минералы были и витамины, ешь помидоры, баклажаны, ешь яблоки со шкурками, тыкву и все прочее, у тебя будут и минералы, и витамины. Вот и все. А если эти БАДы, это в лучшем случае, отмывание денег и больших, а в худшем случае связь с оккультизмом. Есть БАДы, такие, например, как Тяньши компании, или NSP компании, или еще там Гербалайф, или еще какие-то компании. Это явно оккультного происхождения. И есть этому доказательства, которые там и порчи лечат, и сглазы, и все прочее лечат, и душу лечат эти биодобавки, и все прочее. Этим пользоваться не надо верующим. Это осквернение. Ну, там мы говорили и за компьютерное обследование, то тоже, друзья, надо будет очень к этим вещам осторожно, потому что есть совсем ничего общего не имеет оно с медициной, а чистый оккультизм в технологической обертке, чистый сатанизм. И они там берутся лечить душу, они там берутся выравнивать духовный человек внутренний, они там через духовный человек до тела добираются лечить. Там страшные вещи. Просто это нигде так сильно не рассказывается, ну, а материалы есть. Мы там делились и записали, друзья. И что еще? Гомеопатия, братья и сестры, тоже вопрос известный довольно. Это не лекарство. Это духовное воздействие на внутренний мир человека. Гомеопатия, чтобы вы знали. Я этим интересовался и читал литературу. И этот немецкий врач Ганеман, он изобрел это. Якобы лечение малыми дозами разбавленного вещества. На самом же деле они очень это замаскировали. И сами написали в своей книге, я только жалею, я тогда лежал в больнице, не было ксерокса, чтобы отснять и показывать людям, что это такое. Они сами об этом написали, это не я придумал, что при определенном количестве разведений и встряхиваний выделяется некое духовное начало, которое, собственно, и лечит. То есть не дозы эти лечат, не вещество, а лечит духовные какие-то начала, которые мы понимаем, что это за силы. Можно ли посещать собрания пятидесятников и регистрированных, если там родственники есть? Можно ли снимать их молитвенные дома для благовестия и свадеб? Я думаю, братья и сестры, относительно регистрированного собрания, я бы сказал, что можно посетить, если там есть родственники. Ну, например, вы приехали в другой город к родственникам. Нашего братства церкви там нету. Нету. Вы тогда можете пойти туда. Но опять же, пойти надо знать, чего мы идем. И я, например, бывал в регистрированных общинах. Бывал и приглашали, вот, и беседы проводили духовные, и... Ну, помогали, потому что они в тупиках часто бывают, им никто помощи не оказывает. Вот. А просто посещать ради духовного назидания, якобы в нас ничего не разделяет, вроде бы все нормально, этого не надо делать. Потому что у нас совершенно разные пути, это точно. У них связь с экуменией, и они работают на то, чтобы вообще убрать грань с миром. Ихние руководители на это работают. Юрий Сипко, он объявил на одном из представительных экуменических собраний, съездов, конференций, он объявил так. Задали ему вопрос за внутренних, внешних, что делать, когда внешние как бы вникают в внутреннюю жизнь церкви. А он ответил, пришло время, чтобы... нам убрать из лексикона слова «внутреннее» и «внешнее». Церковь должна быть частицей общества и участвовать в жизни общества во всех отношениях. Такого в Евангелии мы не находим. Церковь – это люди, вызванные из мира. Церковь – это не политическая структура. Церковь не призвана решать социальные программы в мире, а проповедовать Евангелие. И в личном порядке каждый благотворить людям, добро нести. Вот это наше призвание. Поэтому что тогда идти? Когда там полностью связь с миром во многих отношениях. Я не говорю, что там нету невозрожденных людей. Есть там возрожденные люди. Это наши братья, за которых мы молимся. Но там есть много и не братьев, которые просто... случайно там оказались. А кроме того, за пятидесятников скажу, даже если родственники там, вообще туда не надо идти. Почему? Потому что это бесовское учение. Если кто не согласен с этим, у меня есть факты, я с бесноватыми, одержимыми этим духом языка имел общение и встречи. Вот. И когда за них молились, и они освобождались от этого духа, то у них пропадал иной язык, и они становились здравыми людьми. Вот. Поэтому не надо с этим заигрывать, вообще с любыми этими лжеучениями. Не надо у них ничего брать, например, у пятидесятников для свадьбы арендовать что-то. Не надо с ними заигрывать. Если вам нужен такое большое помещение, ну, молитвенный дом есть, и сделайте бракосочетание для церкви. Если не помещается в молитвенный дом, поскромнее можно сделать свадьбу. Поскромнее можно, и это нормально. Это нормально, и можно это сделать. Или столовую снять. Можно снять столовую. Есть большие залы, пожалуйста, снимите столовую, и можно провести брачное торжество. Но идти в зависимости, там вот эти вещи, братья и сестры, стираются границы. Этого я не советую делать. Ну да, вам только надо было бы в самом начале еще поинтересоваться. Потому что, знаете, есть массажисты разные. Один массажист говорит, да, я сейчас померяю давление вам, потому что ну, перед массажем надо померить, какое у вас давление, чтобы не навредить. Ну хорошо, померяйте, подайте руку. Сестра подает руку, он прикладывает линейку к руке, маяк и маятником определяет давление. Это же самое настоящее колдовство. Ничего общего с медициной не имеет. Померил давление, в зависимость взял, а потом массаж делает. Или, например, мы были в одной церкви на очищении, служении, а там в церкви брат массажем занимается. Он массажист. Ну и когда мне там с друзьями пришлось побеседовать, я заподозрил, что там не все чисто. А это ж брат. И уже он прошел собеседование, предстояние в церкви. Ну, другой там брат с ним беседовал. Я говорю, братьям, давайте везите к этому брату, надо довыяснять вопрос. Приезжаем к брату. Я говорю, брат, есть вопросы? Где ты учился массаж делать? Да у нас тут женщина жила по соседству, я там посмотрел, я ходил лечиться, она помогла. Я вот посмотрел, спросил, так все просто, раз. Ну, типа... дистанция. Я говорю, нет, а еще где ты учился? Это так не бывает. Ну, в Киев на курсы ездил. А где курсы проходили? В институте парапсихологии. А вы знаете, что это за институт? Это где все бесовские оккультные науки. Там это все практикуется. Весь Древний Восток, экстрасенсорика и все прочее. Ага, хорошо. А кто вас учил? Да просто там преподавал врач, просто так вот он, все безобидно, так все просто и все. Я говорю, а как он преподавал, что он показывал? Начал подробно. Оказывается, преподавал, знаете кто? Бесноватый преподаватель. И он говорит, массаж можно делать еще и так. Показал им пальцами, как делается. А потом говорит, пациент, заходите. Пациента на кушеточку положил. Руками сверху провел, во всех костях пациента хруст пошел во все стороны. И сделал массаж. Вот так руками провел, и все. Понимаете, бесовской силой он сделал массаж, все расправил кости ему за один миг. Вот так, говорит, можно. Я говорю, ты у него учился. Давай, братик, отрекаться и каяться. У кого ты учился? Понимаете, что делается? Поэтому... надо смотреть, кто массажирует, к кому мы идем, чтобы мы не наделали себе вреда. Можно ли благовествовать сатанисту? Ну, если Господь вас привел, дал встречу такую, то надо сказать о Христе. А просто искать сатанистов не нужно, не нужно. Вот. А если дал Бог встречу такую, ну что, благовествуйте ему, сатанист тоже это человек. Насколько он далеко в сатанизме, это вопрос, потому что есть там разные ступени посвящения, некоторым нет возврата, вот он навсегда погибель для них, некоторым еще можно помочь. Поэтому скажите о Христе и пригласите в церковь. Правда ли, если страна хочет войти в ЕС, то есть условия церкви узаконить однополые браки? Я не знаю ответ на этот вопрос, друзья. Какие там условия, я не знаком с этим, поэтому не могу ответить. Можно ли передавать привет в регистрированных общинах? Я думаю, те общины, которые стремятся к святости, те, которые хотят жить по-божьему, борются против греха, можно передавать привет, хоть и регистрированные общины. Скажите, известно ли вам, что о компании Amway? Вот об этой компании я пока ничего не нашел. Думаю, что это одна из разновидностей этих других компаний, которые я назвал. Я долго на компанию NSP не мог ничего найти. По церквям, по городам люди занимаются, торгуют этими порошками, этими биодобавками. Но нигде не могу найти. И однажды на одном служении по очищению пришел я в один дом, а там братик как раз занимается этим конкретно. Я говорю, а ты не мог бы мне дать, раз ты там уже у них на каком-то счету, там же у них тоже разные есть степени, так сказать, посвящения. Я говорю, дай мне почитать что-нибудь об этом. Он мне стопу разных трактатов по этому делу, там всяких разъяснений, все раз мне и дает. Я прочитал и одну из них нашел, как раз ту, что я нигде не встречал. Другие книги встречал, а эту не встречал. И там написано, что эта компания занимается биодобавками, лекарствами по китайской медицине и гомеопатией. Вот и все. И у нас есть конкретная, так сказать, ясность, что это бесовское, и с этим не надо связываться. Вопрос по посланию 1 Коринфянам. Стану молиться духом, стану молиться и умом. Объясните, пожалуйста. Братья и сестры, апостол Павел пишет верующим в Коринфе, где завелись непонятные языки небожьего происхождения. И апостол Павел очень тонко и аккуратно выводит их из-под власти этих языков. И он объясняет им, что нормально для верующих людей, когда молится ум и дух молится, соединяется, то есть осознанная молитва. А у коринфян, у отдельных, была молитва в экстазе, когда они отключались и не понимали ничего, что они говорят. А это открытая дверь для демонов. Когда наш страж, разум, просвещенный Словом Божьим, засыпает или его отключают трансом, гипнозом, там, или алкоголем, или наркотиком, или чем-нибудь, в этого стража убрать, расслаблением там и прочим, все, дьявол тогда доступ может иметь человеку. Почему Христос везде учит? Бодрствуйте. Нас иногда обвиняют, вы гипнозом берете. Я говорю, подожди, ты в транс впадал, когда я проповедовал? Да нет. Ты заснул, когда я проповедовал? Нет. Что ж ты говоришь, гипноз? Ты знаешь, что такое гипноз? Это когда человека отключили, а ты все слышишь, ты все воспринимаешь, ты можешь реагировать, оценивать, выбор делать, в тебя воля включена, все. Что ж ты клевещешь? Они просто говорят, потому что говорят. Вот. Поэтому мы стараемся, наоборот, не усыпить человека, а дать возможность разумно сделать выбор, открыто стать на сторону истины. Вот. Поэтому апостол Павел учит, надо молиться духом, мы духом молимся к Богу, но и умом, и это все в гармонии. Мы должны контролировать, что мы говорим. А то иногда бывает или пророчества там такие, или еще что-то. А мне Дух Святой сказал. Да подожди, Дух Святой никогда не скажет помимо Библии ничего, а у тебя явно расходится с Библией. И вот и можно ложного духа этого выводить во свет. А если в компании NSP брать такие биодобавки, вот язвы желудка и так дальше? Я ответил на этот вопрос. Не надо никаких брать, ни добавок, ничего. Потому что вы наживете себе проблем духовных и неизлечимых болезней. Будете лечить желудок, а печень пропадет у вас. Или еще что-нибудь. Потому что весь оккультизм, вся экстрасенсорика, она на чем построена? Если ты приходишь к экстрасенсу желудок лечить, он тебе печень испортит, а желудок полечит. Вот так. Если приходишь лечить почки, он тебе почки вылечит, желудок испортит. Или сердце. Или психику вообще испортит. В дурдом попадешь. Вот и все. Поэтому не надо с ними вообще связываться. У нас есть Господь и натуральная медицина. Натуральная. То есть, ну, классическая. Можно этим пользоваться. Должно ли заниматься продажей в молитвенном доме? Братья и сестры, нельзя продажей заниматься в молитвенном доме. Это не базар, Христос торгующих выгонял. Вот. Если, например, есть какие-то вопросы, кто-то, бывает иногда связано, что надо за что-то уплатить, там, передать деньги, это нормально. Но вообще базар устраивать, это ненормально. Вот это вопрос, который сейчас в стадии решения. Я думаю, он будет разрешен в ближайшее время. Потому что братья этим обеспокоены. Братья этим обеспокоены. Ответственные братья. Человек покаялся и исповедал свой грех. Но грех постоянно напоминается ему. Что это такое? Это значит, что у вас хорошая память. И все. И ничего страшного нет. Главное, что вы верите, что вы прощены. Ну, Бог же дал нам память. Я помню, что со мной было год назад, 20 лет назад. Это нормально. Но совесть умиротворена, у меня чувства вины нету. Я вспоминаю, но у меня нету угрызения совести. Почему? Я исповедал. Я верю, что я прощен. Я по Библии поступил. Ну и что? Память хорошая. Радуйтесь, братья и сестры. Как относиться к массажисту-пятидесятнику? Многие наши верующие пользовались его услугами. Если вы не пользовались, хорошо, я бы к нему не пошел, это точно. А кто ходил, я бы советовал не ходить и лучше помолиться со служителем, потому что нужно ли бояться оккультных людей или что, типа колдунов и прочих, в том числе соседей, которые делают зло, неверующие люди и стараются делать подобное детям Божьим. Неверующим делают и стараются детям Божьим. Братья и сестры, не надо бояться. Если у вас по соседству живут люди, которые чародейством занимаются, колдовством, волшебством, не бойтесь абсолютно. Абсолютно не бойтесь. Если вам что-то сыплют там, или подливают, или что-то, ничего не бойтесь. Потому что тот, кто в нас, Господь, это выше дьявола, выше всего, выше всех их колдовства и всего. Но только свято жить надо. Если кто грешит и остается в грехе, вопрос не в том, что согрешил, ой, сейчас мне дьявол что-то сделает. Нет, я знаю, что я согрешил, но и не исповедуюсь. Я знаю, что не каюсь, а не каюсь. Вот это опасное состояние. То есть я не должен в грехе. Если согрешил, исповедался, покаялся, осудил себя, и мы можем рассчитывать на Божью охрану. Вот. А бояться этого, нигде в Библии нету такого, чтобы мы боялись. Нам нужно перед Богом благоговеть и трепетать. Представьтесь, кто вы и откуда. Да я уже представлялся, может, не перед братьями только. Зовут меня Александр Оскаленко. Я с Днепропетровской области, город Верхнеднепровск. Несу там пресвитерское служение, и по поручению братьев еще служение. По поводу массажных операций, по принципу акупунктуры. То есть, как иглоукалывание, массаж, ими пользоваться тоже не надо. Это не Божий метод. В Крыму одна сестра пользовалась, чуть не умерла. Вот такое с ней было. Лечение профессора Селезнева. лекарства, фиточаи, что скажете? Мне не нравятся его фотографии. Я эти чаи обхожу стороной. Это так откровенно, я скажу. Я за него ничего не знаю, но на каждой пачке чая он сфотографирован. Я на его взгляд гляну, и там печать связанности. Я поэтому его обхожу. И его чаем не пользуюсь. У меня нет за него. Я лично не пью, поэтому ничего не могу сказать. Брат, как вы лично понимаете и делаете в вопросе пожертвования десятины? Братья и сестры, я понимаю, что десятина, ну, такое, ну, как название, это поклонение Богу, я понимаю. Материальное пожертвование – это поклонение Богу. Я ценю это очень высоко. И сам, и с семьей в этом мы участвуем. От всего, что приобретаем, мы в этом участвуем. Десятина жертвуется в церковную копилку, и ею распоряжается церковный совет. Церковный совет. То есть, одни служители там положил в карман и забыл, где его, где там церковные деньги потратил, ничего подобного. Есть ревизионная комиссия, служитель к этому делу не имеет, пресвитер имеется в виду. Занимаются те, кому поручено этим. Вот. Каждый раз отчет, то есть записи делают, расходы и все. Потому что надо и дом содержать, и надо транспорт содержать, ездить людям проповедовать, литературу покупать, помогать, кто на операцию попал или еще какие нужды. Это церковь решает. Вот. И еще отчет братья делают один или два раза в год. И это нормально, церковь знает, куда что идет, все это прозрачно, во свете, и каждый может в этом убедиться. Хорошо, если копилка сделала один, значит, все желающие при выходе опустили, и это хорошо. Если грех повторялся, можно, нужно ли снова исповедание со служителем? Конечно, нужно. Если грех повторялся, надо исповедовать его и снова. И, может быть, еще и поискать причины, почему идет поражение. Потому что некоторые люди верующие думают, что я вот исповедую грех, все, он у меня больше не повторится. Дьявол и завтра придет искушать, и послезавтра придет искушать. Все равно будет искушать. А от меня зависит, буду впадать в грех или не буду впадать. Поэтому исповедание греха – это очищение греха. Через исповедание я очищаюсь от греха. А значит, Бог будет действовать. Значит, Дух Святой будет действовать. Поэтому сила будет дальше жить победно. А если не бодрствую, опять впаду в искушение. Поэтому нужно исповедать и покаяться. Можно ли чистить зубы? Или лечить зубы у отлученного стоматолога. Если он вам только зубы полечит, то еще можно. А если еще другое лечить будет, может беда вам быть. Понимаете, о чем я говорю? Если вы с отлученным начнете духовное общение, можно попасть в искушение. Ну, и лечит, это его работа. Это его работа, я думаю, тут никакого духовного общения нету и можно. Можно ли заниматься спортом или просто бегать, плавать, чтобы похудеть и быть здоровым физически? Не, хороший вопрос, не надо смеяться, братья и сестры. Вопрос по существу. Бывают иногда смешные вопросы, а это по существу. Я бы советовал не бегать, не бегать. А заниматься делом полезным. Полезным делом. Я бы советовал, кто хочет похудать, поститься 1-2 раза в неделю. Советовал бы пересмотреть рацион, исключить из своего рациона определенное количество углеводов, сахарные, мороженые и прочее, без чего человек может прекратить. Вот. Обогатить организм пищей, в которой клетчатки много. Это поможет организму бороться с этими вопросами. Ну а кроме того, полнота бывает не только от того, что физически мало трудятся или несбалансированное питание, а бывает, когда злые, завистливые, раздражительные, тоже полнота цепляется, или худорба сильная. Да, это бывает. Когда чувство вины человек носит. Вы не смейтесь, я серьезные вещи говорю. Или человек, например, с чувством вины ходит долго, или скандальный человек, завистливый, обидчивый. Это точно я вам говорю. Вот попробуйте навести порядок в духовной жизни. Труд во благо, и все, будет хорошо. Хотя поплавать тоже можно, но специально этим не надо заниматься. Скажите, таблетки фирмы Art Life с названием таким можно ли принимать? Я с этим не знаком, не знаю. Как вы относитесь к материалам Кент Ховенда? Он обличает учение Дарвина. Ну, я думаю, что то, что он Дарвина разоблачает, это хорошо. Есть у него некоторые вопросы, с чем я не могу соглашаться. И наше братство тоже. А именно, он немножко в своих этих вопросах в политику заходит. Понимаете? И жил такое смелое пожелание, чтобы написать ходатайство, когда это Ховенда этого посадили в тюрьму. Ходатайство отдела заступничества. Ну, братья, когда вникли, это ж не просто писать ходатайство, а он немножко политику зацепил там. И поэтому братья наши не писали. Не писали. Это вопрос серьезный. Как объяснить одногруппнице, субботнице, что Божий порядок требует исповедания служителю, например, перед крещением? Приведите место Писания. Братья и сестры, написано, перед крещением приходили к Иоанну, исповедуя грехи свои. Конкретно написано. Конкретно написано, что умершие, приходили к послам, 19 глава Деяния, исповедуя и открыла свои. А оккультизм был, там книги, они сожгли. Поэтому конкретный есть вопрос. Очищаться надо, когда человек хочет с Богом общение иметь, с церковью. Это нормально. Вот. Ну, субботница, если вы общаетесь, то старайтесь аккуратно, потому что, чтобы не насеяли вам ереси. Иногда люди этим отравляются. А если деньги в церковную кассу попадают, а на дело Божие их надо выпрашивать, как зарплату на работе? Можно ли самому ими распоряжаться? Я думаю, что выпрашивать не надо. Если церковный совет решил, что на одной труд не нужно, так зачем выпрашивать и там что-то, ну, своего добиваться и все? Надо послушаться, да и все. Вот. А по-своему распоряжаться Господь разрешает только теми средствами, что у нас остались после пожертвования. Пожалуйста, можно на дело Божие жертвовать и третью часть, и половину, и кто как желает. Это можно. Мы городские, и в работе задействованы только одни мышцы. Позвольте не согласиться. Ой, пишите разборчиво. По особенности, что сестрам вступающим нужно заниматься. Что-то не понял. Братья и сестры, я хочу, чтобы меня поняли объективно. Я совсем не против, чтобы утром сделать зарядку. Я и сам это делаю. Не всегда, правда, но делаю. И это нормально. Чтобы вы не подумали, что я вообще исключаю. Но если бегом заниматься по городу, гасать каждое утро, ну, думаю, что не надо этим заниматься. А лучше чем-то полезным заняться и потрудиться. Что, Виталий? Я советую, Виталий, поедьте, там есть старушки у вас, кто на окраине живут, дрова снизу, там, все, помогите, молитвенные дома, где строят, поедьте, там есть, знаете, бетон таскать, кирпичи, там, балки такие бетонные, все, пойдите, есть много где применить силу мужскую, не надо на железяки эти тратить здоровье. А можно ли вникать в политику? Братья и сестры, политика – дело грязное, я вам скажу. Очень грязное дело политика, и это не призвание верующих людей. Наблюдать, что делается в политике – это еще другой вопрос. А вникать, в смысле участвовать в этом – это не наше дело. Можно ли слушать кассеты Раймера? Я бы не советовал. Я его прослушал, некоторые кассеты. Это харизматик. Я послушал, как он с темным миром воюет, какими словами и что он говорит. Я просто внутри был в негодовании, что так вот относятся к истинам Божьим. Как он отзывается о братстве нашем, как он отзывается об узком пути, с каким насмешками и кощунством. Я это лично слышал, его записи, когда он в Белоруссии проводил какие-то семинары. Поэтому я бы не советовал его слушать. Я был в Германии, город Вальбрёль, где его церковь. Я был в церкви, которая... А там его церковь, это либералы, это... По, ну, хайского такого толка, это просто жуть и ужас. И поэтому люди с таким поврежденным духом, что там можно слухать? Не надо этого слушать. Можно ли брату приходить в гости к сестре? Можно, если сестра старица, например, больная. Почему-то. Братья и сестры, что я не так сказал? Пожалуйста. Не берендея чай. Ну, знаете, вы же знаете, братья и сестры, вот минутку внимания. Я бы не хотел, чтобы мы были, знаете, такими пугливыми, всего боялись, и туда. Мы призваны к свободе, но в этой свободе, чтобы дьявол не попользовался. И нам надо быть внимательными, молиться, чай прочитали, если он вас настораживает, ну не пейте, смущаешь, значит, что-то Господь вам подсказывает. А, хорошо. Я думаю, вот в этой записке за посещение сестры, наверное, молодой брат хотел, очевидно, молодую сестру посещать, поэтому вы так улыбались или даже смеялись. Молодым братьям сестер нельзя посещать. В Слове Божьем нет такого указания. Одна молодая девушка посещала молодого человека, Фомарь Адонию, посещала на дому. Печально это закончилось. Вот. И везде, где влюбленность в Библии, мы встречаем, вот вы поисследуйте вопросы эти, где влюблялись. Везде смерть и кровопролитие идут. Давид влюбился в Версавию, посмотрите, сколько крови там было. Самсон влюбился в Далиду. Посмотрите, какие были последствия. Ну и не хочу дальше говорить. Поэтому братьям молодым, если надумал жениться, получи от Бога откровение, делай выбор. Сестры, вот все на подбор. Женись, делай предложение, свято. Вот. И засватали, как должно, согласие родителей. чисто, свято вступайте в брак, получайте благословение и служите Господу. А вот эти за углами там где-то свидания, где-то что-то, вы растратите благословение. Без благословения, я говорю, это мука. Это страшно и тяжко. Жить без благословения. А Бог не благословляет, где не по вере вопросы, где с грехом вопросы, где по-мирски, Бог там не благословляет. И вы будете искать, о, да я ж думал, будет любить, а любви нету. Как, чтобы полюбить, а любви нету? Надо очиститься, грех есть, нечистота есть. Поэтому, молодежь, берегите себя, не давайте места мыслям различным. Не надо по телефону разговаривать и с сестрами. Всякие там назидать там друг друга, это все прикрытие только. На самом деле есть симпатия там. И вы начнете где-то оскверняться и грешить, и друг друга в искушение вводить. Молитесь Богу, обидясь предложение сестре, женитесь и живите. И всю жизнь потом. Всю жизнь дружите. А то дружат до свадьбы, а потом после свадьбы вообще никаких ни чувств, ничего. Какая разница между учением пятидесятников и харизматов? И там ересь. Дух заблуждения, что там и там. Зачем нам даже разницу там проводить? Дух заблуждения. Как найти свой дар в церкви, чтобы не быть бесплодным? Вот это хороший вопрос. Побольше бы таких вопросов, побольше бы нас это волновало. Братья и сестры, Господь так сделал, что в церкви абсолютно каждый член церкви одарен от Бога каким-то даром. Для чего? Чтобы мы послужили ближним в церкви. И тогда нужно идти и возгревать, совершать, практиковать в служении Господу. А как найти? Первое, молиться об этом. Второе, посоветоваться со служителем. Служитель тоже может определить, где у кого есть какие дарования. Второе, попробовать делать то дело или другое. И вы откроете в себе способности какие-то. У кого-то наклонность или способность ходатайственные молитвы. У кого-то способность, кого-то утешать. У кого-то способность проповедовать, или музыкальное служение, или там благовествовать, или больных посещать, или поститься и молиться. То есть разные-разные служения. Поэтому, чтобы каждый об этом делал. Если бы я молодежи задал вопрос, знаете как? Не знаю, какой бы был бы ответ. Но хорошо, чтобы об этом размышляли. Нормально ли брату испытывать чувства к сестре? Жениться нет возможности. Я думаю, что чувства – это большой подарок от Бога, братья и сестры. И без чувств наша жизнь была бы серенькая-серенькая и неинтересная. Но Бог дал нам эти чувства украсить нашу жизнь среди земных тревог и скорбей. И это большое богатство, и подарок, и благословение. И Бог дал этих чувств сколько, что хватит аж до возраста девушки и бабушки. И это чувство свежее, как вроде бы в юности. И это правда. Вот. Но чувства надо знать, где проявлять и где не проявлять. Как написано, духи пророческие послушны пророкам. То есть, надо владеть своим духом. Брат не имеет права к сестре проявлять чувств, пока не сделал ей предложение, и она не дала положительный ответ. Не имеет права. Она не твоя. Как ты имеешь право к ней чувства проявлять? Не твоя. Еще и не думаешь и жениться. А что ты с чувствами будешь делать? Это пороховая бочка. Рванет когда-то. Когда-то рванет. Нельзя этого делать. Чувствами вести любовь, братья и сестры, это очень тяжело. Поэтому, чтобы победить, надо навести порядок в мышлении своем, потому что все чувства наши зависят от мыслей. Будем правильно мыслить о всех вопросах, правильные чувства будут, так и будет. Поэтому нормально на браке спрашивают, а вы по любви вступаете в брак? Как молодые должны отвечать? По любви вступают в брак. А где же эта любовь взялась? А любовь начинает зарождаться тогда, когда у брата есть расположение к сестре. Это нормально, чтобы было расположение, когда он делает выбор. Если выбор сделан, есть расположение, предложил, заставил, пусть разгораются до брака. То есть, мыслишь там, что близость какая-то или что-то? Нет. А в сердце любовь начинает. Уже видишь в ней что-то близкое и родное, и уже понимаешь, что без нее уже жизнь немыслима. Вот. И когда становится на брак перед благословением, вы любите друг друга? Да. И это правда. И это всем видно. И тогда благословляют их, потому что брак должен по любви строиться. Если любви нету, братья и сестры, это неправильно. Должны быть чувства обязательно. За ортопедические матрасы не грех ли это? Братья и сестры, не пугайтесь. Это не грех. Можно ли слушать музыку и петь христианских исполнителей? Я думаю, можно. Можно. Там с Германии передают, или с Америки, или у вас запишут, молодежь прекрасно поет. Тоже же исполнители. И тоже христианские. Запишут, и можно слушать. Нормально. Вот. А чё ж? Как поступать с духовной литературой, трактатами, календари, брачные листки, братские листки и так дальше, которые в процессе пользования пришли в негодность? Братья и сестры, нормально, когда эти вещи аккуратно сжечь. То, что пришло в негодность. Ну, у меня, например, такие вот листочки, где я конспекты проповедей пишу, тоже бывает, собирается их много. Я пересматриваю, сжег. Хотя там цитаты из Библии, но я их сжег. Почему? Они больше мне не востребованы. И это нормально. Кто-то смущается, а это ж Слово Божие, святое. Братья и сестры, в Ветхом Завете, что оставалось от жертвы, сжигали вне стана. Внутренности там и прочие вещи сжигалось. Поэтому нормально, нормально предать огню. Все это свято, благовейно, и все, если оно пришло в негодность. В мусорку выбрасывать нельзя, братья и сестры. В мусорку нельзя, вот это некрасиво будет. А сжечь его, как, если сами не знаете, принесите служителю, он разберется. Здесь задали вопрос, который лично надо ответить, поэтому приехал говорить. Может, с аппликатором Кузнецова? Не надо, друзья. Это тоже есть аппликатор Ляпко еще и аппликатор Кузнецова. Это не Божий метод. Они все по методу иглоукалывания восточной медицины. Не надо этим пользоваться. Еще вопрос. Если брат сделал сестре предложение, через какое время она должна ответить? Когда придет у нее ответ, тогда и ответит. Но я думаю, что это время не должно быть слишком долгим. Неделю, две, ну месяц подумала. Недолго ж. Мне пришлось на одном браке быть. И ведущий на браке пригласил и предложил им на несколько вопросов ответ этой семье. И задал вопрос. Скажите, ну, к сестре вопрос. К братьям вопрос. Сколько ты ждал ответ, когда предложил сестре? Он говорит, 5 лет. 5 лет. Я говорю, да ты что, 5 лет? Это, ну, высохнуть можно. Как это? 5 лет. Другому задают вопрос, сколько ты, брат, ожидал ответа? Говорит, 2 минуты. А как так? Мы, говорит, дружками были на браке. Пока жених с невестой встали, им там поют поздравления, а он поза спиной невесте говорит, ты согласна за меня? Да, согласна. И пожидились. 2 минуты ждал ответ. Ну, так бывает. Ну, да. Ну, это то, что надо всем так делать. Вот. Ну, а в целом, друзья, это не должно быть очень долго. Томить человека, этого не надо, сестры, не надо этого делать. И еще сестрам хочу пожелание сказать, чтобы просто так легкомысленно отказывать братьям, не отказывали. Потому что есть такие сестры, пятерым братьям отказала, семерым братьям отказала. Ну почему так? Поэтому надо взвешенно подходить к этим вопросам. Может, достаточно вопросов, да? Ну, братья и сестры, пожелание такое, чтобы нам вот так всем вместе встретиться на небесах у Господа. Очень такое у меня желание, чтобы в церкви была такая теплая обстановка, братство, теплоты, дружбы, поддержки. Давайте это созидать. Каждый со своей стороны, каждый занят. Что я принесу, чтобы умиротворение здесь было? Как я могу послужить? Ну и просьба, чтобы молились за меня и за семью мою, чтобы нам всем служить Господу. Если кто когда вспомнит, может, сестры, старицы когда-то вспомнят, помолитесь за детей, потому что мне вот здесь приходится быть на служении, перед этим в другом объединении, а дети дома сами, жена сама, и надо воспитывать их, а 8 сыновей, 5 дочерей, им надо толк давать, воспитывать. Поэтому просьба будет, если кто вспомнит, помолиться.